Глава третья. Сознание того, что во мне зародилась новая жизнь, продолжение жизни моего мужа, делало меня такой счастливой, какой я еще не бывал. Где-то я читала, что каждый из супругов строит для другого храм счастья, но только забеременев, я смогла понять глубокий смысл этих слов. Мне казалось, что мое тело уже не принадлежит мне, а меня и с каждым днем постепенно уподобляется телу мужа. Это удивительное ощущение полнило мою душу ни с чем не сравнимой радостью. Ведь как я не любила мужа! До сих пор мы все же оставались отдельными, хоть и связанными друг с другом существами. Я никогда не знала, о чем он сейчас думает, и это повергало меня в беспокойство. Теперь же у меня появилось такое чувство, будто я всем своим телом, всем сердцем вобрала в себя мужа, и глубокое умиротворение пустило ростки в моей душе. Мне трудно выразить это словами, но только теперь я почувствовала, наконец, себя его женой, и необыкновенная радость и удовлетворение полнили все мое существо. Только теперь мне открылся истинный смысл столь любимых французами притяжательных местоимений «мой», «моя», которые раньше меня скорее раздражали, «моя жена», «мой муж». Мое тело менялось, и я втайне надеялась, что мне удастся изменить и мою душу. Но душа — это такая странная вещь. Мне всегда казалось, что может более принадлежать тебе. А получается, что душа — это какое-то живое, отдельное от тебя существо, не желающее подчиняться твоей воле. Может быть, я еще просто не научилась, как следует владеть собой. Я старалась измениться, старалась сократить расстояние, отделявшее мою душу от души Миямуры, но это мне никак не удавалось. Во мне, словно сорные травы, разрастались собственные мысли, собственные чувства. Я вдруг поняла, что когда говорят о предопределении, о карме, имеют в виду именно эти сорные травы души. И только выпалывая эти сорные травы, я могу совершенствоваться и утверждаться в своей любви к мужу. Но сколько я их не выпалывала, они все равно прорастали да прорастали. И я стала молиться созданному моим воображением Богу, помоги мне вырвать с корнем эти сорные травы, так упорно прорастающие в моем сердце. Моя дорогая девочка, твоей глупой матери надо было зачать себя, чтобы обрести, наконец, смирение. Какие слова мне найти, чтобы выразить то, что я чувствую? Только узнав, что стану матерью, я по-настоящему полюбила своего мужа, твоего отца. Ведь, выйдя за него замуж, я так и осталась спесивой и неотесанной дочерью Каидзимы, духовно совершенно неподготовленной к браку. Но стоило тебе поселиться в моем теле, как ты начала менять меня. В том году, по совету профессора Б, я уехала из Парижа, чтобы провести лето в деревне. Все парижане, бедные и богатые, летом непременно уезжают за город на месяц или на два. В прошлом году, когда мы только что приехали в Париж, этот обычай показался мне какой-то причудой роскоши и лености. Ведь парижское лето вовсе не такое жаркое и влажное, особенно по сравнению с Японией. Оно настолько легко переносится, что Миямура, к примеру, даже ни разу не надел летнего костюма. Однако, проведя в Париже год, я поняла, что этот выезд за город совершенно необходим. Одного года хватило, чтобы я утратила свойственный мне румянец, его помогали поддерживать только косметические ухищрения, да и вообще стала чувствовать себя плохо. Здоровяк Миямура и тот жаловался на слабость и усталость. Поэтому не будь я беременна, мы бы непременно выехали куда-нибудь на море, а то и съездили бы в Швейцарию или Германию, во всяком случае, так планировал Миямур. Теперь же, озабоченный моим состоянием, он совершенно с ног сбился, подыскивая для меня какое-нибудь местечко за городом, куда не надо было бы долго трястись на поезде. К счастью, у Бернштейна была большая вилла к югу от Парижа, всего в часе езды от города, и он пригласил нас к себе, заявив, что в их загородном доме летом всегда собирается много друзей, и они очень весело проводят время. Вот так вот и получилось, что мы уехали на лето в небольшую захолустную деревушку, раскинувшуюся вдоль тракта, ведущего в Тур. Из Парижа мы выехали 2 июля. Вилла стояла под большим холмом, на берегу светлой чистой речушки. Повсюду цвели белые дикие хризантемы, которые называются здесь кокелико. Сам холм, поросший липами, был для обитателей виллы чем-то вроде сада. Пройдя по липовой аллее, можно было выйти в деревню, расположенную по другую сторону холма. Деревня состояла из десятка крестьянских домов, разбросанных вокруг церквушки со старинной колокольней. За домами виднелись поля и пастбища, колосья пшеницы уже налились, а по зеленым пастбищам бродили стада овец и коров. Мне французская провинция была в диковинку, и в первые дни после приезда я охотно бродила с Миемурой по окрестностям. Но не прошло и недели, как все здесь стало меня раздражать. То ли потому, что Бернштейн был евреем, то ли еще по какой причине, но его друзья, все как один, были немного чудаковаты. Кроме нас в доме жили еще 4 семьи, все они говорили по-французски, но больше я ничего о них не знал. Откуда они приехали? Чем занимаются? Все они говорили, что главное в их жизни — искусство. Были очень веселы и общительны, но, к сожалению, до нельзя распущены в быту. Я бы еще понимала, будь они художниками, поэтами или музыкантами, но никто из них не имел определенной профессии. Они только говорили, что пишут картины, сочиняют стихи, играют на рояле, а сами целыми днями просто бездельничали, наслаждаясь жизнью. Конечно, это совершенно не мое дело, но я боялась, что Миемура попадет под их влияние. Вилла состояла из главного дома и двух флигелей, между которыми был небольшой дворик, но все жили только в двухэтажных флигелях, снаружи напоминавших старинные замки, тогда как в одноэтажном главном доме, предназначенном для совместного времяпрепровождения, находились столовая, гостиная, игровая комната, а также библиотека и мастерская. Здесь же стояли 2 рояля. Во время обедов и ужинов разгорались настоящие дискуссии. Обсуждались политические события, экономика и искусство. После ужина одни музицировали, другие предпочитали карты или маджонг. Мне хотелось, чтобы Миемура держался от всего этого подальше. Но он принимал участие во всех дебатах и не отказывался, если его приглашали сыграть в карты или маджонг. До меня же ему и дела не было. Разумеется, я огорчалась, лишившись общества мужа и вынужденная все время проводить с детьми. В доме было несколько детей от 8 до 16 лет. Родители не обращали на них никакого внимания. И когда они принимали меня в свою дружную компанию, я могла, по крайней мере, практиковаться во французском. Но мне было неприятно, что взрослые явно игнорируют меня, обращаясь со мной как с ребенком, поэтому я сердилась на Миемуру, и то и дело уходила к себе во флигель. Комната, в которой я жила, манерно называлась «Красная комната». Мне объяснили, что это название заимствовано из знаменитого романа североевропейского писателя Стринберга. И обои на стенах, и потолок, все было в красных тонах, ковер тоже был красным. Эта нарочитость раздражала меня, казалось проявлением дурного вкуса. Кроме того, когда я уходила одна во флигель, оставляя Миемуру в главном доме, то увлеченные беседой и играми, он, совершенно не считаясь со мной и моими желаниями, возвращался очень поздно. И я слышала, как в коридоре он пересмеивается с дамами, желая им спокойной ночи. Я постоянно дулась на Миемуру и надоедала ему своими упреками, но он только сердился и оправдывался тем, что для приобретения жизненного опыта полезно общение со всякими людьми. Может быть, это и так. Но, по-моему, в жизни этих людей трудно было отыскать что-нибудь поучительное. С их уст не сходили громкие слова о жизни и об искусстве, но по-настоящему их интересовали только биржевые новости, и даже женщины становились сами не свои, когда поднимались в цене акции Суэц или дешевели акции Стиль. Более того, кому-то пришло в голову, что по дороге перед воротами виллы очень интенсивные движения, поэтому решено было соорудить там маленькое кафе и торговать молоком, кофе, булочками и фруктами. После этого я вообще перестала понимать что-либо в их безалаберной, сосредоточенной на одних удовольствиях жизни, и даже у Миямуры, похоже, возникли какие-то сомнения. Все это доставляло мне немало неприятных минут. И в конце концов, вспомнив, что мой учитель французского проводит лето где-то в Компьенском лесу, я тайком от мужа отправила ему письмо, в котором интересовалась, нет ли поблизости приличного отеля, где можно было бы поселиться. Ответ пришел через 3 дня после праздника взятия Бастилии. Учитель писал, что совсем рядом с лесом есть тихий отель, и когда он пошел туда, чтобы навести справки, ему сказали, что, коль скоро речь идет о японцах, их с удовольствием примут, хотя все комнаты забронированы заранее. Я тут же решила как можно быстрее переехать в Компьень, тем более что недавно, как раз в день взятия Бастилии, произошла довольно неприятная история. Случилось же вот что. В день национального праздника все обитатели виллы отправились в ближайший городок, чтобы посмотреть, как справляют этот праздник в провинции. Это был совсем маленький городок с населением в несколько тысяч человек. Но в тот вечер на площади перед зданием мэрии была такая толкучка, словно там собрались все жители города. Вокруг развивались государственные флаги, у фонтана громко и не очень стройно играл духовой оркестр, а взрослые и дети плясали, словно охваченные каким-то безумием. Чета Бернштейнов, а за ней все остальные, тут же смешались с толпой и стали весело отплясывать. Миямура предложил и мне присоединиться к танцующим, чем немало меня удивил. Дело даже не в том, что я не умела танцевать. Меня поразила абсурдность самого предложения, и я не нашла, что ответить. Он настаивал, говорил, что независимо от того, умеем ли мы танцевать или нет, лучше взяться за руки и делать вид, будто мы танцуем. Дескать, если не попробовать самому, то никогда не поймешь, что эти люди ощущают. Мне стало скучно. И, сославшись на усталость, я прошла в близлежащее кафе, решив немного отдохнуть на веранде. Миямура присоединился ко мне. На веранде уставшие от танцев люди пили содовую или пиво. Через некоторое время появились разгоряченные супруги Марукки, тоже жившие на вилле, и неожиданно Мадлен пригласила Миямуру танцевать. Я думал, он откажется, но он с удовольствием согласился. Мадлен взяла его под руку, и, выйдя на площадь, они тут же смешались с толпой. Я была поражена, увидев, как прекрасно он танцует. Мадлен был около 30, а ее мужу уже около 60. Он говорил мне комплименты, тяжело дыша, отчего его седая борода шевелилась. Рассеянно, отвечая всем о руки, я все время искала взглядом в толпе своего мужа, которого у меня так неожиданно похитили. Теперь-то я понимаю, что мне надо было самой взять под руку Миямуру и пойти с ним танцевать. Да, я не умела, но ведь можно было и поучиться. Нехорошо дуться и ревновать, отказываясь веселиться вместе со всеми. Когда Миямура с Мадлен вернулись на веранду, я тут же потребовала, чтобы мы немедленно ушли. Муж как будто растерялся, но сказал: «Жена устала, разрешите нам откланяться». Вежливо простился с Мадлен, что мне тоже совсем не понравилось. Он предложил вернуться пешком. Дескать, вечер такой хороший, светит луна и пыли совсем нет, но я настояла на своем, заявив, что хочу вернуться на автомобиль. Ничего похожего на такси в этом провинциальном городке не было. Нам предложили пойти поискать гараж, но там тоже никого не оказалось, все ушли на праздник. Тогда муж позвонил на виллу и попросил, чтобы за нами прислали автомобиль. Вечер выдался прохладный, к тому же я совсем не так устала и вполне могла дойти пешком. Теперь мне и самой непонятно, почему я так настойчиво требовала автомобиль. Только для того, чтобы сорвать на Миямуре свою досаду, другого объяснения я найти не могу. Жена хозяина гаража, пожалев нас, разыскала мужа, и нам дали автомобиль. Но даже уже сидя в нем, я продолжала злиться и готова была тут же немедленно возвратиться в Париж. На 3-й день после этого случая пришел ответ от моего учителя из Компьене, и я тут же отправила телеграмму, прося забронировать нам номер, и на следующее утро мы уехали. Я твердо решила уехать, и даже если бы Миямура воспротивился, уехала бы одна. Мне и в голову не пришло, что своим поведением я ставлю мужа в неловкое положение. В Компьене нас встретил мой учитель французского, мсье Юбер. Гостиница, в которой он снял для нас номер, находилась к северу от Компьенского замка. Это был скорее пансион, чем гостиница, но мне там очень понравилось. Нам выделили якобы лучшую комнату на втором этаже с южной стороны. Непокрытый ковром деревянный пол, деревянные столбы. В гостинице было так тихо и уютно, что на душе у меня стало легко и радостно. К тому же постояльцев казалось совсем немного, и никто не нарушал нашего супружеского уединения. Мсье Юбер жил дальше в лесу, в монастыре, и только иногда наведывался к нам. Здесь я могла отдохнуть от той безалаберной жизни, которая так раздражала меня на вилле, и я, наконец, успокоилась. Мне казалось, что впервые после долгого перерыва мы остались с мужем наедине. Каждое утро мы ходили на прогулку к замку. Иногда заходили и внутрь, но чаще прогуливались по прекрасному саду. Муж брал с собой книгу и читал, устроившись на скамье под деревом или на галерее, а я, сидя рядом с ним, вязала что-нибудь вроде пинеток для будущего младенца. После обеда мы снова шли туда. Я, не давая себе труда подумать, нравится ли такая жизнь моему мужу, с восторгом предавалась безмятежной праздности. Иногда Миямура брал экипаж и вез меня кататься по лесу. Ему это очень нравилось, а может быть, он просто скучал со мной. В лесу хранился пассажирский вагон, в котором когда-то после Первой мировой войны был подписан Компьенский мир. Повсюду виднелись обгоревшие от взрывов деревья. По лесным дорожкам бродили добровольные гиды, как правило, покалеченные солдаты, безрукие, с изуродованными лицами. Через два или три дня после приезда в Компьень Миямура уже во всех подробностях знал историю и географию здешних мест, и куда бы мы ни шли или не ехали, с удовольствием рассказывал мне и о городе, и о лесе, и о замке. Иногда мы заезжали за мсье Юбером и катались по лесу вместе. Думаю, Юбер решил, что Миямура приехал в Париж специализироваться в военном деле. Так подробно тот рассказывал о событиях Первой мировой войны, о тех днях, когда к этому лесу подступили немецкие войска. Я была счастлива. Иногда у меня возникали всякие причуды. К примеру, однажды вдруг ни с того ни с сего нестерпимо захотелось земляных орешков. Они мне даже снились. Помню, когда еще мы жили на вилле, мне вдруг захотелось суси. Я даже просила Миямуру съездить в Париж и купить для меня суси либо в столовой японского клуба, либо в маленьком японском ресторанчике, который называется Токива. Но он не поехал, решив, что я просто капризничаю. Вместо этого он попросил мадам Бернштейн дать мне маленькие маринованные огурчики, которые называются корнишоны. Эти корнишоны оказались страшно солеными. Но с их помощью мне удалось каким-то образом забыть о суси. Я их ела несколько дней, и надо мной все смеялись, называя мадам Корнишон. А уж когда мне захотелось земляных орешков, которых я никогда не видела в Париже, я и словом о том не обмолвилась, опасаясь, что Миямура станет ругать меня, сочтя и это очередным капризом. Но я была так счастлива тогда, что и не подумала огорчиться. Жаль, что мы не в Японии, уж там-то я наверняка досыта наелась бы земляных орешков, вырвалось у меня однажды вечером, как будто отсутствие земляных орешков было самым главным недостатком нашей жизни во Франции. Миямура удивился и сказал, что завтра же утром съездит в Париж и купит их. Я тут же стала отговаривать его, уверяя, что в Париже нет земляных орешков, но Миямура сказал, что прошлой осенью, когда мы ездили в Сен-Клу, он видел в парке фургоны с цыганами, и вот в этих фургонах и торговали орешками в маленьких бумажных кульках. Меня в который раз восхитила его способность разглядеть именно то, что нужно. Сама я была оглушена тогда шумом, собравшейся на парижских задворках толпы, громом музыки, с удивлением разглядывала стоявшие повсюду гимнастические снаряды, диковинные аттракционы. Мне и в голову не пришло смотреть, что продают, в каких там фургонах. Но ведь на этот раз цыган может не оказаться в Сен-Клу, — сказала я. Но Мимур ответил, что поищет. Цыгане всегда бывают либо на площадях возле Орлеанских ворот, либо в районе Монмартра. На следующее утро он встал пораньше, чтобы успеть на первый поезд. Провожая мужа, готового полтора часа трястись в поезде, только ради того, чтобы купить для меня маленький пакетик орешков, я, всегда сомневавшийся в его любви, почувствовал себя пристыженной. Однако, может, ему просто было скучно сидеть со мной. Он вернулся перед самым ужином, совершенно измученный. В поисках табора он прошел от Орлеанских ворот до Монмартра, но цыган нигде не был. Официант в кафе сказал ему, что в воскресенье видел их в Венсенском лесу. Мемура тут же бросился туда, но их уже и след простыл. Отчаявшись, он решил привезти хотя бы суси, но когда он пришел в японский ресторанчик и обо всем рассказал хозяину, тот уступил ему баночку консервированного арахиса. С торжеством вручив мне и суси, и арахис, Мимур очень смеялся, сказав, что сначала весьма удивился, когда вместо земляных орешков ему дали арахис. Шумно плескаясь в ванной, он с удовольствием рассказывал о том, как искал цыган. Я же с полными слез глазами открыла банку и принялась жадно пожирать орешки. Потом, смеясь, прокричала в сторону ванной, никогда не думала, что стану такой обжорой. Съев орешки и суси, я почувствовал себя вполне удовлетворенной. Я действительно тогда была очень капризна. Вот Бог и покарал меня за это. Только уж слишком быстро настигла меня эта кара. В середине августа в Берлине предполагалось провести конференцию медиков, где должны были присутствовать представители из Японии. Из университета и одновременно из посольства неожиданно пришло распоряжение, чтобы на конференцию ехал Миямура. В глубине души я очень надеялась, что он откажется. Сопровождать его в Германию я не могла. Перспектива же остаться в деревне одной, без мужа, повергала меня в уныние. Хотя я и понимала, что за лето надо как следует окрепнуть, поскольку мне предстояло рожать впервые, да еще и в чужой стране. Получив приглашение на конференцию, Миямура тут же, совершенно не учитывая моего состояния, ответил согласием. — Конечно, не хотелось бы оставлять тебя одну, — сказал он, — но здесь ведь очень спокойно. Мсье Юбер будет навещать тебя время от времени. Ты до осени будешь жить на свежем воздухе и набираться сил. Я хотела попросить, чтобы он не ехал, но вдруг подумала, а как бы на моем месте поступила Марико Аоки? Наверняка она бы проявила мужество и отпустила его. Неужели я хуже? Я ответила так. Не беспокойся обо мне, ведь для тебя это прекрасная возможность побывать в Лейпцигском университете, да и в других местах тоже. Стиснув зубы, я постаралась изобразить, что очень за него рада. Да, наверное, мужу было действительно скучно сидеть со мной. Во всяком случае, как только он получил распоряжение ехать, он сразу оживился и повеселел, хотя и твердил беспрестанно. «Не знаю, просто не знаю, что делать. Если б не твоя беременность, мы бы поехали вместе».